Матерь Агни-йоги. Питание духа столь же необходимо для человека, как и питание тела, и даже еще больше. Тело, лишенное пищи, умирает, также возможна и смерть в духе лишенного питания. Ходячих мертвецов в духе умерших гораздо больше, чем кажется людям, ибо они и двигаются, и говорят, и пьют, и едят, и даже делают что-то, как обычные люди. Их много, этих живых мертвецов. Когда умирает тело, дух продолжает жить, но когда умирает тело живого мертвеца, не имеет он жизни в мире надземном, ему нечем жить там, где жизнь поддерживается силою огни, накопленного и сохраненного еще на земле.